Глава вторая. Начиналось действо великое, действо российское, ко славе в трудах поспешающее. Первые обозы Великой Северной экспедиции уже подтягивались к Москве, а хвост еще собирался возле застав петербургских. Обоз был грандиозен, словно армия на походе. «Динь-динь-динь!» — звенели колокольчики. «Туп-туп-туп!» — колотили в нас лошадиные копыта. «Фррр!» — взлетали куропатки из-под снега. 5000 лошадей разом брали с места в карьер. Вот оно, флота офицерства. Крепкие шеи, бритые затылки. Мундиры сняли, парики скинули, рукава засучили. Разлили по чашкам пенное хмельное вино. «Прощай, море Балтийское, море придворное! Свидимся ли когда?» — загрустил Сенька Челюскин. Лейтенант Прончищев кружку поднял, висла с краев ее лохматая пена, обнял красавицу, что была с ним рядом. Марьюшка сказал: «В чине высоком, в чине супруги моей любимой, являю тебя пред товарищами моими, яко соучастницу в бедах, трудах и в радостях. Я без тебя никуда. Виват, господа, корабли стопушечные! Виват, господа, галеры стовесельные! Виват, Россия! Виват, госпожа Отечество!» И, колотя кружки, до дна пили. День был морозный, тронулись. От хмельного расставания многим кисло было. Ученого-астронома Делиля де ла Кройера свалили мешком в санки. Он лишку принял. Ехали, не тужили. А особо был рад Митенька Овцин. Даже назад обернулся и кулаком Петербургу погрозил. «Да пропади вы пропадом!» — сказал. Лучше на краю света с волками жить, нежели с палачами да катами. Эй, гони, ямщик! И гнали. Северная экспедиция начинала свой тяжкий путь, закончить который предстоит еще не скоро. Упав в розвальне, хохотала краснощекая Марьюшка Прончищева, радуясь, что без мужа не останется. Возглавляя громадные обозы, неторопливо катил в санях капитан-командор Витус Беринг и на постоялых дворах шуршал по ночам картами. Одна из них была картой Делилевой. Там земля да Гама показана, которую будто кто-то когда-то видел. Но большие города мира незнаемого были окутаны туманом. Мрак океанов нависал над картами, и каждая стрела курса вела к гибели. Под тяжелым шагом командора скрипели половицы мужицких избенок. Однажды тихо отворилась дверь, и вошел в избу граф Франциск Локотелли. Мизинцем перчатку сняв, он сделал тайный знак вольного каменщика. Витус Беринг знак понял, но не принял его. «Молоток ложе масонской, — сказал Витус Беринг, часто помаргивая, — давно отстучал в сердце моем, и света истинного не вижу я ни в чем, боюсь одного, верны ли карты мои, куда следовать от Камчатки и далее, нет ли промысла тайного в путях мне неведомых, жить ли мне, скорблю. Командор принял незнакомца за масона из ложи Кронштадтской, которая недавно была шотландцем Хакобом Кейтом основана. Франциск Локотелли медленно натянул перчатку. «Промыслы тайные ведомы братьям вольным, шаги судеб людских известны мне, а также, — признался вдруг, — знаю эликсир жизни, мне в Египте от мудрецов древних переданный». Беринг поднял свечу повыше, вглядываясь в потемки деревенской избы. Стоял перед ним человек, не молод, ростом невелик, носат, не сух, не толст, смуглый ликом, глаза черные, с ярким блеском. — Дьявол ты! — закричал командор, бросаясь в него шандалом. Задымив, погасла на полу свеча. Локотелли уже не было. — Кто он? Откуда взялся здесь, в обозе экспедиции? Запахнув плащ, Беринг зашагал в соседнюю избу, разбудил своего помощника Чирикова. — Иваныч, Иваныч, не спи! Ничто на самой грани жизни и смерти, ты спать можешь спокойно. Алексей Чириков, высек огня, распалил лучинку. — Командор, — сказал, зевая, — о какой смерти ты мне столь часто толкуешь? Разве я, супруг добрый, повез бы на смерть? Ты сюда гляди, на жизнь новую везу чада свои. А под одеялами в ряд лежали на подушках русые головы его детишек. От света лучины сонная жена закрывала глаза ладошкой, и светилась ладонь молодой женщины теплой розовой кровью. Ехали семейно многие, севера не страшась, надолго. Немало останется их навсегда в краю, где только песцы лают, да ревут метельные вихри. Только старые карты сохранят имена павших. Фр-р-р, взлетали куропатки из-под лошадиных копыт. Годы уйдут, чтобы пробежать Россию до Америки. Дошла и до Нерчинска весть о смерти саксонского электора. — Вот и живи, — сказал Тимофей Бурцев. — Что королевус, что собака тебе, един хрен. Алчно смерть всех пожирает. О, Господи, на что живем? На что мучаемся? На что страдаем? А тут масляная как ударит. Зазвенела цепями каторга, повытрясла в шей из бород лохматых, загугукала, сиводер хмельной корочкой занюхала, гуляй, душа, в цепях. Егорка Столетов, кафтан с плеча Жолобова, давно пропил. Одна шапка осталась. Пустила шапку на круг бедовый, а сам бегал, уши от мороза зажимая. Здрасте, мои чарочки-сударушки! Каково поживали? Меня ли часто вспоминали? И запил. А с ним народец дошлый, сыльный. Всякие там крючкодеи, да лихие подьячие, за воровство и взятки битые, теперь они поют и пляшут. А лики-то каковы? Клейма на лбах, уши да носы отрезаны. Дышат убийцы со свистом ноздрями рваными. Гуляй, душа, в славном граде Нерчинске! Страна да Урия, страна гиблая, города рудни, остроги да плети. Течет из печей серебро горючее. Из того серебра денег много начеканят, да нам с тобой шиш достанется. Петенька, — сказал Егорка Ковригину. — Феденька, — сказал Егорка Сургутскому, — люблю я вас, детей сукиных. Нет у меня более ни шапки, ни кафтана. Но для вас, друзья, не жаль мне исподнее с себя пропить. И поедем мы к Ваньке Патрину, он звал. В деревне Вышагинской жил богатый мужик Ванька Патрин, к заводам приписанный. Чтобы задобрить нерчинского комиссара Бурцева, зверя лютого, он его в гости к себе заманил, пирогов до вина наставил. Скоро и Егорка притащился с сопетухами. Пили поначалу умеренно, более о королях рассказывая, что знали. Какие, мол, они умные да глупые, какие истории про дебоширство ихние в книгах писаны, изрядно и занимательно. — Ну, конечно, — соглашался Бурцев, — для королей и жизнь в рубль, А вот нам, эх, в самую гривну выглядывает. Тут Ванька Патрин призадумался и в руку Бурцева положил 2 рубля, заранее припасенных для случая. Крякнул Тимофей Матвеевич Бурцев, комиссар заводов нерчинских, и добавил без сомнения: кому как повезет. Иной час и королем быть не надобно. Спасибо тебе, Патрин. Истинно говорю, друг ты мне большой. И 1 рубль нечаянно выронил. Тут все под стол кинулись, и, конечно, и дело, разве рубль сыщешь? Бурцев побагровел и сказал: — Вы, голь каторжная, взяли. Кому ж еще? — Я каторжный, — вскинулся Егорка. — Эван Петька Ковригин да Федька Сургутский, они, да, каторжные. А я за политики сослан. Меня в указе царском рядом с фельдмаршалом пропечатали. И времена еще переметнуться могут. Мне ли рубли воровать? Тут Ванька Патрин по-хозяйски сказал ему наикрепчайше: — Ты не ври, Егорка, а рубь верни. Слово сказано. Ковригин и Сургутский сопетухи переглянулись. И нас, Егорка, по что обидел? С чего гордишься стихами да музыкой? Ты нашего брата не лучше. Ож мы и под гневом ея величества, дай ей Бог многие лета царствования. Одначе мы едино за взятка брания крест несем свой. Егорка пирогом с рыбой пустил в них. — Воры вы, — сказал. — Народец простой грабили. — А ты что? — спросили его. — Про нас таких манифестов не было. А тебя с манифестом прислали. Как злодея явного престолу, ея величество, храни я Бог, государню нашу матушку, пресветлую царицу Анну Иоанну. Ой, как мы любим ее, царицу-то! И подьячие воры бойко крестились на иконы. — Не мне, — кричал Егорка во хмелю, — не мне одному бесчестие выпало. Ныне русскому человеку погибель идет. Одна сволочь округ престола царского крутится, а русскому не выбиться. — Бей его! — крикнул Патрин. — Чего крамолу слушать? Тут Егорка лавку за конец схватил, и посыпались с нее подьячие сопетухи. Из лохмотьев их выкатился рубль, краденый. — Патрин, во рубь твой! Эван, воры! Их ты и бей! До Нерчинска от деревни 15 верст. Да дорога вся лесом, распадками, сугробами, без шапки и тулупчика. Руками маша и плача, хмельной и усталый. Пришел Егорка в Нерчинск, упал на пороге и заснул. Головой в горнице, а ногами в сенях. И крепко спал, не слышал он колоколов церковных, кои созывали народ каторжный на молитву, дабы вознести хвалу и здравие дому царствующему. Проспался и пошел к дому Бурцева, дрожа костями. — Тимофей Матвеевич, ничто чарочки не спустишь, а? Бурцев ему, как собаке, водки в миску налил. Лакай, пес! Вылокал Егорка мисочку и стал говорить, что бесчестье себе не снесет. — Никаких королей не признаю, и всякое такое молол. Потому, как рассуждал, короли токмо жрать да гадить способны. После них одна нечисть да студа. А после поэтов вечность бывает нетленна, ибо художник всегда выше любого королевуса. За такими-то словами, — сказал Бурцев, — начинается дело. И ты более ко мне не ходи, не мусорь злодейский. Но вскоре главный командир всех заводов, инженер-генерал Дегеннин, велел Бурцеву ехать на речку Тельму, новый железный завод там строить, чтобы экспедиция Витуса Беринга нужд в железных припасах не ведала. По дороге на Тельму Бурцев повидался с Жолобовым в Иркутске. — Алексей Петрович, — сказал ему Бурцев, — что с Егоркой-то Столетовым делать станем? Напрасно ты кафтан ему подарил. Он от подарка твоего в спесь вошел. О королях поносно рассуждает, а власть земную ни во что ставит. — И прав будет, — отвечал Жолобов, — что власть земную Егорка херит. И я бы похерил ее крест-накрест, яко для народа нашего злодейскую и убыточную. Не жмись, комиссар! Чего боишься-то? Слово и дело. Так здесь не Питер, а Сибирь. Народы стран забайкальских уже пытаны. Каторга, слово и дело, не боится. Правду скажем, Алексей Жолобов, ныне голова земель иркутских, был человеком смелым и дерзким. И дело свое он знал. При нем заводы на славу работали. Говорил он иногда непонятно намеками. Щука умерла, да зубы остались. Кого надо, за глотку хватим. А бабы городами не владеют. Такое Татищев сказывал. Василий Никитич Татищев еще смелее говорил, когда Анну на престол избирали. Персона есть она женская, к трудам неудобно. Паче же того ей и знания законов не достает. Андрей Иванович Ушаков сии крамольные слова вслух зачитал и спросил. — Зачем ты словами подобными изблевала я величество? — Ой, худо мне, — отвечал Татищев. — Ежели собирать о человеке все, что он намолотил, с возраста нежного до волос седых, так подобных блевов у каждого из нас немало сыскать мощно. И сие есть придирка, дабы меня поклепать. — Ты погоди словами сыпать, — придержал его инквизитор. — Ты, Никитич, лучше ответствуй по сердцу. На что ты хотел противу императрицы 100 человек собрать на манир парламента? И на что тебе хотелось, чтобы в начальники людей выбирали снизу, а не назначали свыше волею мудрого начальства нашего? — Тако в образованных странах деется, — отвечал Татищев, — и сие образованным государям еще в заслугу философы ставят, ибо тогда и народ до правления государством допущен. — Вот ты мне и попался, — сказал Ушаков. — Мало того, что серебро воровал со двора монетного, так ты еще и философии вольной набрался. — Сознайся, Макиавелли читал? — Читал, видит Бог, читал, — сознался Татищев. — А зачем читал? — строго вопрошал его Ушаков. — Любопытно, книга знаменитая. Интерес был к ней. Интерес к тому, как государей ловчей обманывать. — Да что ты подковырствуешь, генерал? — потерял Татищев терпение. — Возьми Макиавелли и сам прочти. Нет там ничего такого, чтобы государей обманывать, а лишь политика утонченная. — Вот видишь, — стал радоваться Ушаков. Тебя от политики этой прямо за уши не оттащишь. А ведь не твое это дело. Не твое. У нас в государстве уже есть человек, которому сама государыня поручила политикой ведать. Вот ты на графа Остермана и уповай. А сам сиди смирненько, не воруй. Оно, глядишь, государыня-то тебя заметит за благость твою и отличит. Вот как надо жить. В это время из Сибири стал на болезни плакаться Дегеннин, генерал Горный, Апшеда себе у престола и спрашивая. И указывал Дегеннин, разумно и дельно, что заводы сдать может только одному человеку — Татищеву. Василий Никитич очень желал в Сибирь вернуться. По лесам бродил бы, камни искал бы, дни свои трудами благодатными наполняя. С такими-то вот мыслями и нагрянул он прямо к Бирину, да не с пустыми руками. «Имею», — подлизнулся, — «раритеты. Из монет ветхозаветных состоящие. Памятуя о высоком интересе вашего сиятельства к нумизматике, решился я преподнесть монеты сии в дар вам». Бирин руку под парик сунул, почесал голову. — Давайте, — сказал, а защиты не посулил. Татищев понял. Крепко граф его не жалует. — Русский, да еще умный, — говорил Бирин при дворе, — таких опасаться надобно. Анисим Маслов вступился за Татищева. — Вот, — сказал обер-прокурор, — Блументроста, все хаять стали, и делами наук бестолковый Шумахер ведает. Академию бы отдать под руку Татищева, немалая бы польза нам вышла. — Да господ академиков, — ответил ему Бирин, — которые время свое в дебошах кляузно проводят, мне и дела нет. Вы бы знали, дорогой Маслов, как много у меня забот при дворе. Справедливо. Бирин сейчас имел немало забот личных. Фекла Тротта фон Трейден на коленях за ним ползала. «Осчастливьте», — умоляла она, — «осчастливьте меня и несчастного полковника, которому вы не смеете отказать в мужестве». Наступала весна, время любви и надежд. — Не могу, — хмуро отвечал Бирин свояченице. Но грех мужества и оскорбленной невинности можно прикрыть лишь розами Гименея. Неужели ты согласна стать женою насильника? — О, — простонала Фекла, — я сплю на угольях. Бирин распорядился, чтобы Бисмарка из крепости выпустили. Кажется, этот негодяй родился счастливчиком. Пусть он явится к моему столу для обеда. А за столом граф любезно спросил Бисмарка: — Полковник, кто были ваши предки? — Ну, — распетушился Бисмарк, — стыдно, граф, не знать Бисмарков. Кто славился охотой в Бранденбурге? Кто умел выпить и закусить чем-нибудь солененьким? И так уже половину тысячелетия, начиная с 1270 года. Это вам не шутка, граф. Бирин остро позавидовал древности рода Бисмарков, и Фекла Тротта фон Трейден была обручена с прусским убийцей. Анна Иоанна щедро осыпала Бисмарка милостями. От казны царской дали ему каменный дом в Петербурге. Принцесса Анна Леопольдовна и ее жених принц Антон Брауншвейгский несли в процессии шлейф невестиного платья. Молва о такой неслыханной чести дошла и до Пруссии. Король прислал убийце письмо: «С высоты своего нового величия, о бродяга Бисмарк, не забудь бедного короля бедной Пруссии. Узнай, кстати, нельзя ли продать русским старые штыки? У меня также залежались голенища от Ботфорт. При известной бережливости русские могли бы их еще носить долго». Бисмарк стал генерал-майором, и Бирин спросил его: — Может, Людольф, ты желаешь получить губернию? — Но я не знаю русского языка, чтобы управлять ею. Тут нужна палка, а не язык. Хорошо, мы подумаем. По ростепели дорог Густав Левенвольде уже скакал в Варшаву. Начинались тревоги в Европе по случаю смерти Августа II. Русская армия Петра Ласси стягивалась к рубежам империи. Версаль упрашивал Петербург поддержать на престоле польском Станислава Лещинского, а за это обещал быть в дружбе с Россией. Версаль гарантировал завоевание провинций в Гилене и Прибалтику. Франция сулила России защиту ее интересов в делах турецких. Она признавала за русскими царями императорский титул. Казалось бы, чего еще надо? Но Остерман, верный союзу с Веной, убеждал царицу в обратном. «Союз с Францией вреден для нас, и за дальностью расстояния, через головы княжеств немецких, весьма неудобен. Ваше Величество, зачем вы Миниху Крестовский остров в столице подарили? Дом в Кронштадте, дом в Петербурге? Ему все мало. Фельдмаршал о вашем обер-камергере графе Бирене очень дурно отзывался. Интрига уходила далеко, до типографии, где Шумахер велел ведомостям Миниха более не восхвалять. Звезда прожектора медленно угасала на горизонте славы. Спасти Миниха могла только война. Теперь он рассуждал так. «Дело мое — дело солдата. Но конъюнктуры польские — палка о двух концах. Ежели мы в Польше завязнем, с Францией через то рассорясь, начнут турки рвать Россию со стороны степей Ногайских. И вот тогда начнутся страхи и кровь великие». Был теплый летний день, когда в Петергоф прибыл Кейзерлинг и ловко просочился в покое графа Бирена. Намекнул о своих услугах. — Ты ловкий барышник, Кейзерлинг, — смеялся Бирен. — Тебе не терпится сесть в кресло президента. Но что я могу поделать, если в академии еще сидит Блументрост? — Вот за этим и прибыл, — сказал Кейзерлинг, — чтобы сообщить. Блументрост завтра из кресла президента пересядет на лавку в застенке тайных розыскных дел канцелярии. — Что это значит? — спросил его Бирен. Кейзерлинг достал черный траурный платок, вытер слезу. Ночью скоропостижно скончалась дикая герцогиня Мекленбургская, Екатерина Иоанна. И эту смерть тоже поставят в вину Блументросту. Дикая умерла, вином опившись. Анна Иоанна плакала, сиротинка я горькая. Одна осталась на белом свете, любой тепереча меня обидеть может. Ирод проклятый, Блументрост, погубил последнюю сестричку мою. Андрей Иванович, рви его! Да проси, по что он рецепт худо писал! Когда закопали дикую в Александро-Невской лавре, а одежды придворных снова сделались палевыми, голубыми и розовыми, тогда Бирен завел с царицей речь о делах академических, о пристрастии Кейзерлинга к наукам. Кейзерлинг воссел в кресле президента и сказал: «Господин Шумахер, отовсюду слышны вопли мужей-ученых, кое обвиняют вас в самоуправстве тираническом. Так ли это?» «В мире научном», — отвечал Шумахер, низко кланяясь, — «это обычная картина, барон. Вы пробудете в академии 3 дня, и вокруг вашего кресла тоже залетают осы, жалящие нещадно». Трах брызнул из стекла, и в кабинет президента влетела первая ракета с Невы. Начинался очередной пожар. Шумахер героически руководил его тушением. Неподалеку от академии размещался фейерверочный театрум, и оттуда время от времени потехи ради запускали огненные ракеты, швермеры и мордшломвы. И никакими силами нельзя было убедить Анну Иоанну, чтобы театрум этот из-под бока Академии убрали. «Забаву-то, — говорила она, — должна я иметь или нет? Или уж вы меня совсем в монашенки записали?» Таковы были дела придворные, дела столичные, когда русская армия дружно топала в сторону Польши, и солдаты еще не знали, сколь далеко идти им. Очень далеко уйдут солдаты. Кровь русская прольется на виноградниках Рейна, в бою с французами, за дела венские, дела германские, дела конъюнктур Остермановых. Из кареты перед дворцом вышел молодой человек в длинном черном плаще. Решительно, будто он не раз уже бывал здесь, стал подниматься по лестницам. Не было женщины, которая бы не смутилась при виде его. Столь красив был этот молодой мужчина. Черный плащ тащился за ним по ступеням, словно змеиный хвост. Это был граф Мориц Линар, прибывший из Дрездена в Петербург. И вот он перед Бирином. «Сиятельнейший граф, имею разговор для вас важный. Прошу», — учтиво поклонился Бирин и побледнел. В полутемной комнате, наедине с Бирином, Мориц Линар долго стоял молча. Молчал и граф Бирин, предчувствуя нечто. «Начнем?» «Я думаю», — ответил Бирин. «Нам здесь не помешают». «Отлично, граф. Имею честь довести до вас волю моего покойного короля и курфюрста саксонского Августа II». И отрубил в лицо Бирину, которого даже зашатало. 200 миллионов талеров и корона герцогов курлянских — все это отдается вам. Но! И заключил уже спокойно. «За это, граф, вы поможете сейчас курфюрсту саксонскому, Августу III, утвердить за собой престол Ягеллонов в Кракове». Лицо Бирина заливал пот. Он бормотал. 200 миллионов и корона герцога, о боже! «Я жду ответа», — сказал Линар, взмахнув шляпой. Бирин выпрямился, глаза его были почти безумны. — В чем дело? — прошептал он, озираясь. — Разве вы не слышите? В полках русских уже стучат по ход барабаны и давно поют воинственные флейты. Я помогу вам, чем могу.